Наш взгляд. петь я громче. Страх молчит, Иисус, Иисус. ищет от тебя. Я люблю тебя, Иисус. твоей. Держишь ты меня, Господь, рукой своей. В свете утренней зари и вечерней мле буду без я любви, Господь, к тебе. Я люблю тебя, Иисус, люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, люблю тебя. На первом служении такого вопроса Бог не задавал. Вопрос кому-то из нас: чего ты ждешь от меня? Иисус не может двинуться дальше в твоей жизни, пока ты не скажешь Ему: Бог, я ожидаю этого, этого, этого. Пока ты не высвободишь это из своего сердца, то ты не увидишь ясно цели свои. И Бог не сможет корректировать тебя на пути и помогать тебе на пути, потому что ты стоишь, и ты застыл, и ты не знаешь, что и как. А Бог тебе говорит: ты чего ждешь от меня? Помните, Иисус подошел к Вартимею, когда? И какой вопрос он ему задал? Когда слепой или слепой подходит, да, а что Иисус ему сказал? Что ты хочешь? Может быть, он просто покушать хотел? Или просто хотел ощупать Иисуса? Знаете, как бывают, да? Вот, да, чтобы представить, за то, что ты хочешь? И он тогда высвободил. И я хочу сейчас, чтобы мы 2 минуты побыли перед Богом в тишине. Чтобы каждый из нас смог сформулировать этот момент. Кого-то это касается, о чем я, если кого-то это касается, о чем я сейчас говорю. Есть люди, кого это касается. Слава Господу. Давайте вот мы 2 минуты сейчас посидим перед Богом. Я засекаю время. И попробуйте Господу это сказать. Кому получилось хоть немножко сформулировать для себя? Мы не будем зазвучивать, что вы хотите. Нет. Я доверяю Господу, и я верю, что вы не будете просить у Господа того, что не согласуется с Его сердцем. Аллилуйя. А сейчас давайте просто вот те, кто сейчас действительно это вам это отвечало, я вас прошу, встаньте на короткое время хотя бы, и чтобы мы просто помолились сейчас о том, чтобы Господь мог двинуться. Почему я прошу, чтобы вы встали? Вы свидетельствуете сейчас свою веру. Вот те, кого коснулось, да, именно только поэтому. Отец, мы пели сейчас тебе. Пою я аллилуйя. мое оружие – хвала. Аллилуйя. Мы пели Тебе сейчас для того, чтобы, Господи, открыть наши сердца к Твоему присутствию, к Твоему Духу Святому. И я благодарю Тебя за то, что мои драгоценные братья и сестры сейчас могли высказать для Тебя то, что так важно, то, что так важно для им, важно им было сформулировать, важно Тебе услышать, великий Царь, великий Бог. Господи, я благословляю каждую вот эту, я даже не знаю, как это сказать, нужда или ожидание. Я ожидаю, я благословляю сейчас все эти мысли, которые были сформированы в это время, когда дети Божьи могли высказать это в надежде и уповании на Тебя. Спасибо. Поведи. Поведи дальше. Поведи Твоими путями так, чтобы они понимали, что им теперь дальше делать. Дух Святой, Ты знаешь, как проговорить. Дух Святой, Ты знаешь, как повести. Дух Святой, Ты знаешь, как наполнить отвагой, как наполнить, Господи, дерзновением тем, кому нужно, кто может быть робок. Ты знаешь, как остановить кого-то, если кто-то побежит вперед. Господи, я молюсь о том, чтобы мы сначала пропустили Духа Святого вперед, чтобы Он пошел. Он устраиватель пути. Он тот, кто все устраивает. И только за Ним потом можно идти. Спасибо Тебе, Царь наш. Спасибо, Бог наш. Великий, великий, великий, великий. Аллилуйя. Вот скажите сейчас, Дух Святой, я пускаю Тебя вперед. Если вы нетерпеливы, скажите, Дух Святой, я смиряюсь. Я смиряюсь. Господи, помоги мне не бежать впереди Тебя. Во имя Иисуса. Если вы, наоборот, человек, которому надо, знаете, маленького такого святого пендаля дать, потому что Дух Святой, просто воодушеви меня. Помоги мне преодолеть робость, нерешительность, неуверенность. Это не мое. От Тебя приходит. От Тебя приходит спасение. От Тебя приходит уверенность. От Тебя приходит понимание, как действовать. Благослови во имя Иисуса Христа. И помните, на прошлой неделе я давала слово. Я верю, что оно и продолжает работать. Не стройте долговременных планов. Это, по-моему, на вашем служении было. На первом служении не было такого слова. Кому-то, да, на втором было. Бог вам продолжает говорить. Научись жить сегодняшним днем. Научить жить сегодняшним днем. Посмотрите, Украина открыла границы 1 августа, что уже можно было заезжать без обсервации, и все нормально. Сегодня в 8 утра они уже закрыли границы. И я благодарю Господа за то, что наша Галя уже нам написала вчера в 9:30 вечера, что она уже на месте, слава Господу. Как важно уметь слышать Бога. Вы можете присесть пока, если что. Вот. Как важно слышать Господа, но строить долговременные планы. Еще раз я кому-то говорю, не надо. Короткие, ближние планы. Неделя, максимум две, не больше. Я сегодня утром, я знаете, как я вот просто, бывают молитвы, когда ты просто, вот, я так хочу увидеть внука, я так хочу обнять детей, обнять Диминого папу, увидеть друзей. Я понимаю, что пребывание там может быть недолговременным и как бы ну, не по всей Украине, как я от Львова до Харькова проезжала каждое лето. Нет, такого как бы на данный момент не будет. И я попросила, Господи, ну Ты сказал, чтобы долговременно ничего не делать, ну дай мне коридорчик. Вот такой вот коридорчик, вот хоть неделечку, чтобы я могла прорваться, бах, границы закрылись. И я доверяю Богу, что когда можно будет ехать, откроется и все. Еще раз я говорю кому-то, научитесь жить сегодняшним днем. И еще, научитесь закрывать рот. Еще научитесь закрывать рот. Слушайте, церковь, мне так интересно, как Бог работает. На том служении и близко такого не было. Вообще все по-другому. Это как уроки проводишь в разных классах, один и тот же урок. Иисус, мы благодарны Тебе. Господи, Ты сейчас закрываем рты масками, да, чтобы ничего не летело. И многим людям надо закрывать рты. Господи, для того, чтобы не вылетало, а наоборот, чтобы из сердца, Господь, все это уходило. Мы благословляем имя Твое. Благословляем над собой. Благословляем наши уста, чтобы они говорили то, что нужно Тебе. Аллилуйя. Glory Jesus. У вас в окружении есть человек, с которым вам очень трудно. Вы еле его выносите, этого человека. Но по какой-то вот стечению обстоятельств этот человек очень часто становится у вас, ну, рядом с вами, то есть как бы близко. Вам трудно. Вы еле можете сдерживаться. Порой временами срываетесь. Может быть, это не выглядит внешне, как срыв, но внутри вы чувствуете, что вам очень тяжело. Где ваша рука? Вы есть. Отец. Это ваше точило. Это ваше точило. Это тот человек, через которого Бог вам дает особую благодать. Бог вас шлифует и учит принимать и любить. Учит принимать и любить. Вы знаете, это правильно, когда в жизни человека есть такие люди. Такой человек у меня в жизни есть. Это биологическая мать нашего Олежки, Света. И когда год назад, вы знаете ее ситуацию, все это, и просто для меня каждое общение с этой женщиной реально травматично. Реально травматично, что вплоть до того, что мне так и хочется дать. Потому что реально тяжело. Вот. Но что-то Бог сделал со мной за этот год. Ну, а до этого у нас история 9 лет общения с ней. Или 9, или 8. Вы понимаете? То есть это же не ситуация одного года. Это длительная история разных взаимоотношений. Я привыкла смотреть в людей всегда, видеть хорошее. И я вижу плохие вещи, точно так же, как люди и во мне видят и хорошее, и плохое. Но я прежде всего смотрю на хорошие вещи, что я могу, как я могу подбодрить, как все. И всякий раз я получала такие просто... Ладно бы я, получали ее дети. Получали такие раны, получали такое, что нам потом приходилось всех детей ее просто вытаскивать. Вот просто вытаскивать из того ада, куда они попадали из-за того, что делала их мать. И вы знаете, вот за этот год Бог сделал что-то с моим сердцем. Сейчас, по сути, в церкви единственный человек, который ее вытягивает, который служит ей. Вот Бог поставил меня на это место. И я служу ей. Мы перезваниваемся практически каждый день. Мы молимся. И не было ни разу такого, чтобы она сказала: Анатольевна, давайте не помолимся. Господь крестил ее Духом Святым. Она молится языками. И это надо... Это, вы понимаете, да? Вы ее видите, вы ее знаете, да. То есть услышать эту женщину молящимися языками, и когда она говорит: Анатольевна, скажите, пожалуйста, пастору, чтобы он мне вот эту песню... Дух Святой, прикоснись-ка. И не туда, и не в попад. И от такого человека, который пропил всю свою жизнь, который потерял 4 детей, который просто в руинах, в онкологии, во всем этом, понимаете, это дорогого стоит. И я говорю: Господи, убери ее из моей жизни, просто я просто не могу. Для меня просто каждое общение с ней — это был шок и травма. Мой муж это знает, не даст соврать. Понимаете? Вот. И вот она была на первом служении. И первое, что она рванула ко кресту сейчас. Она тут приехала раньше. Вот, и все это. И она вот это вот. Вот и я вижу, что Бог, помимо того, что у вас есть неудобные люди для вас, это точило для вас, чтобы вы учились любить, чтобы я училась любить. У меня к ней очень много сострадания, очень много вот именно того Божьего. Вот оно появилось. Оно появилось. И это не я. Потому что Лена Балака бы отошла бы от Светы Калашниковой на расстоянии. Вообще. Вот. Поэтому Давайте сейчас, вот если это вас касается, не стесняйтесь, пожалуйста, встаньте. Это действие в духовный мир. Понимаете, это серьезно. И давайте мы сейчас благословим. Я не думаю, что у вас вагоны маленькая тележка таких людей. Я думаю, что одного достаточно. И наверняка вы хотели оказаться как можно дальше от этого человека. Правду я говорю? А у вас не получается, потому что это рядом. Или это, ну, скорее всего, родственники, да, кто ближе, вот так. Но Господь, постарайтесь посмотреть на этих людей, как смотрит на них Бог, как смотрит Иисус на них. Просто попросите Господа, чтобы Он показал вам. Чтобы Он показал вам. Потому что когда я поняла, что она никуда от меня не денется, эта женщина, и я от нее, кто ей поможет? Кто ей курочку купит? Кто ей там отксерокопирует или там что-то? Кто ей повезет, там проведает или что-то, понимаете? Кто ей слово скажет отрезвляющее? Кто помолится с ней? Никого нет в окружении. И я понимаю, что если я откажусь, я потеряю Божью награду. Не хочу Господа терять. И Бог знает, как мне наступать на себя каждый раз. Но я запросила, я говорю, Бог, ну если ты ее так любишь, она уже должна была умереть год назад. Она должна была умереть, если бы она пошла по этапу, уже будучи осужденной. Она бы умерла бы там. Просто все, мы даже бы и не знали, где она похоронена. Но Бог оставил ее жить, значит, есть план. Знаете что, мы начнем с того, что вы отречетесь сейчас от того, что вы на этого человека смотрите как на занозу, как на докуку и как на того, на самую большую неприятность в вашей жизни. Просто переступите через себя сейчас. Мне пришлось это сделать, иначе я чувствовала благодать. Вы же не хотите, чтобы благодать от вас уходила. Наоборот, мы молимся о том, чтобы она пребывала. Это работа. Зато ваше сердце, оно так потом будет драгоценно перед Господом. Я знаю, о чем я говорю. Если бы я это не пережила, у меня не было бы никакой как бы веса в моих словах. И Отец, во имя Иисуса Христа. Я прошу у тебя сейчас прощения за то, что я смотрела и назовите на кого. Как на самую большую занозу в своей жизни, на докуку и как на такое препятствие. Господи, я отрекаюсь от этого во имя Иисуса Христа. Прости меня. Прости за то, что я закрываю свое сердце от Твоей любви. Прости меня за то, что я не пускаю Тебя работать с моим сердцем. Господи, прошу Тебя, открой мне глаза, открой мне Твое видение этого, судьбы этого человека, его характера, почему он или она так поступает. Дай мне увидеть этого человека Твоими глазами и увидеть, что Ты приготовил для него во имя Иисуса Христа. Царь, Ты царь сердца моего, я так часто говорю Тебе эти слова. Я призываю Тебя в эти ситуации. Я призываю, чтобы Ты был между нами. И я говорю, что всякая вражда и непринятие умирают на кресте Иисуса Христа. Господи, дай мне увидеть то благое, что Ты заложил в этом человеке. И научи меня уважать его, если нужно помогать. И обязательно научи меня, как служить этому человеку, чтобы я могла передать твое отношение. Вы можете честно, искренне перед Богом сейчас сказать. Я понимаю, что вы не чувствуете любви к этим людям. Нет, да? И это нормально. Но не будете же вы чувствовать любви к занозе, которая у вас болит. Вы будете стараться ее убрать, но Бог хочет убрать из вашего сердца гниль, вот то, что там пришло. Поэтому скажите сейчас, Господь, я признаю, что у меня в сердце нет любви к этому человеку. Вы можете сейчас сами тихонечко назвать, что вы испытываете. Этот момент, помните об искренности проповедь? вы сейчас открываете перед Богом, что в вашем сердце. Скажите, что в вашем сердце. Не объясняйте, почему это пришло. Не оправдывайтесь. Вы просто назовите, что в вашем сердце тихонечко перед Богом. Духовный мир слышит. Назвали? А теперь скажите: Господь, наполни меня Твоим миром и Твоей любовью к этому человеку. Работай со мной. Я Твой или я Твоя. Просто работай во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Папа. Я вам гарантирую, такие молитвы Бог не может не ответить. И вы увидите, что что-то внутри вас. И вы увидите, что потом что-то произойдет в характере и того человека. Но очень важно видеть свою часть. Это нужно. Аллилуйя. Давайте мы сейчас с вами, у нас есть 2-3 минуты, мы помолимся за наши страны. Я уже не знаю, сколько у нас тут. Аллилуйя. Ну, много. Как мне нравится, Марк, твой сын, когда маленький. Мне так нравится, берет в руки машинки, говорит: бабушка, нюнёга надо, да? Нюнёга машинок надо. Вот, ну, нам надо много Бога. Нам надо много Бога для того, чтобы Бог мог работать в это последнее время. Аллилуйя. Правильно, Оля, уже руки в стороны, да. Благословляем. Можете развернуться, повернуться. Кто-то, я знаю, крутится во время молитвы, сейчас позволяет место. Мы благословляем. Мы благословляем, Господи, страну, в которой мы живем. Мы благословляем Российскую Федерацию именем Иисуса Христа. Господи, чтобы Твоя великая работа не прекращалась ни на секундочку. Господи, такая большая держава, 82 округа. Господи, но Ты проникаешь в глубины сердец всех, от президента до поселковых председателей, Господь. Ты пронизываешь наше государство по вертикали, по горизонтали. Мы молимся, чтобы ни один человек не остался без Твоего внимания, без Твоей помощи. Господи, пусть будет масса покаяний. Господи, пожинай эту жатву. Когда люди будут видеть, что Ты хороший, что Ты благой, что Ты добрый, будет море, просто море покаяний и поворотов в жизни к Тебе. Мы благословляем сейчас всех наших родственников, где бы они ни жили, где бы, вот они, помните, у нас было как-то, мы называли, я уже не помню, на каком служении, да, называйте сейчас места, где живут ваши родственники. Называйте. Украина это, или это Россия, это кто-то говорил Урал, кто-то говорил Западная Сибирь, кто-то говорил Красноярский край, кто еще, где только у меня, в Житомир, Киев, Харьков. Аллилуйя, Боже, так много мест, где мы просим Тебя, чтобы Ты работал во имя Иисуса Христа. Мы особенно благословляем тех, кому Ты дал править, чтобы они правили в мире Твоем, мудрости, аллилуйя, праведности Твоей, чтобы они судили правильно, чтобы престол их утверждался правдой. Мы благословляем наши внутренние здесь, на правительство, Господь, нашего Крыма, Господь. Аллилуйя, мы благодарим Тебя за мудрость принятия решений, мы благодарим Тебя за развитие, которое Ты даешь Крым. Мы благодарим Тебя за каждого человека, которого Ты достигаешь. Мы только просим Тебя, Папа наш дорогой, контролируй весь этот поток людей, который идет, Боже, чтобы люди не болели здесь и не заражались так сильно во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за то, что Ты смиряешь эту заразу. Ты просто смиряешь этот вирус. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя рука над всем тем, что чтит Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Твой покой и Твой покров над церквями, Господь, где превозносится имя Твое. Аллилуйя, за то, что верующие хвалят имя Твое. Мы благодарим Тебя за эту благодать, что никто из нас не заболел, и мы выйдем из этого времени, никого не потеряем во имя Иисуса. Особенно мы благословляем сейчас брата Оли Мирбах и его жену. Ты видишь, Господь, что он в больнице, и там не просто все, но мы молимся, Господи, о том, чтобы врачи могли определить конкретно, что это, и чтобы, Господи, первым делом они определили и установили, это COVID или это нет, во имя Иисуса. Мы молимся, Господи, о Твоей безопасности для наших сестер. Аллилуйя, спасибо тебе, Царь наш. Ты великий и чудный. Мы благословляем нашего мэра, благословляем районного голову. Боже, о том, чтобы твоя рука, Господи, устрояла их путь. Мы благодарим тебя за открытые сердца. Благодарим тебя за открытые честные руки, Господь. За то, что они не воруют. И за то, что, Господи, они устраивают все дела в нашем городе, потому что они повинуются тебе. Мы благодарим тебя за то, что наши правители, Господь, послушны тебе. И мы будем видеть славу Твою больше, больше, больше. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Еще, Господь, то, что так важно для нас. Господи, Крым не должен быть местом раздора. Крым должен быть местом славы Твоей, принятия и любви. И мы говорим мир России и мир Украине. И мы говорим, что вражда умирает на кресте во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что восток Украины начинает восстанавливаться в славе Божьей. Там перестают погибать люди, как с одной стороны, так и с другой стороны. И там устанавливается Твой мир. Господи, действуй через капелланов. Просто говорим о Твоем мире. Мы молимся, Господи, чтобы иссякали источники ненависти. Они так долго копились, Господи. Они вылились, Господи, наполни своей любовью. Я не знаю как, но мы просим Тебя. Останови во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за каждого врача в это время, который не убегает и который бескорыстен, который идет в эти красные зоны и поднимает людей. Мы молимся о том, чтобы Ты нашел каждого врача, каждого, прикоснись к их сердцам, напои их собой, привлеки к себе. И мы возносим Тебе каждого, кто болен сейчас ковидом. Мы молимся, Господи, особенно о тех, кто на аппаратах ИВЛ, и кто не может дышать, кто не может говорить. Ты сейчас говоришь в их дух. Ты сейчас говоришь в их дух. Мы молимся о том, чтобы Ты собирал урожай душ там во имя Иисуса. Даже если они будут уходить, но чтобы они уходили в Твои руки. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сражаешься. Спасибо Тебе, Царь наш. И мы благодарим Тебя за каждого, кто уже выздоровел. За то, что они уже переоценили свои жизни. И за то, что они уже понимают, от чего Ты их избавил. Спасибо Тебе. А мы будем славить Тебя и величать Тебя, чтобы волны любви и здоровья приходили на эту землю, и чтобы уходила всякая тьма, и чтобы уходила всякое, вот все то, что так противно человеку, Господь. Но мы молимся о том, чтобы люди начали искать Тебя, Иисус, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Очень просим вас, молитесь, пожалуйста, о том, чтобы люди, которые больны сейчас этой болезнью, чтобы они просто смогли победить ее. Это одна из самых, по мнению врачей, одна из самых мучительных смертей и уходов. Я верю, что праведник и здесь может уходить, аллилуйно. Но, знаете, хочется уходить к Господу так, чтобы это было ух! И еще зацепить за собой души. Ух! Пока будем жить, насыщаемся Богом, хвалим Его и идем за Ним. Не забывайте, рядом очень много людей, которые в это время нуждаются в Божьем прикосновении. Не обязательно людей касаться руками. Коснитесь любовью, коснитесь словом, коснитесь участием во имя Иисуса. Аминь. Пастор. Слава Иисусу! Можно снять масочки на время проповеди. Аллилуйя! Слава Иисусу! Спасибо Тебе, Господи! Аллилуйя! Всех ветром сдуло в эту сторону, кроме Юли. Юля, если тебе плохо, можешь пересесть. Вон туда или туда, там не так дует. Я не знаю, мне нормально, мне комфортно. Поэтому садитесь, как вам удобно. Аллилуйя. Кто, дорогие мои, помнит, о чем была у нас речь на прошлом собрании? Прошлую неделю. Угу. Да? Кто вспоминал? эти мысли на протяжении недели. Нет, нет, я не имею в виду домашнюю группу, потому что там положено нам, да, обсуждать проповедь. Я имею в виду практическое применение того, о чем мы говорили. Потому что истины, о которых мы говорили, это то, что за плечами не носит. Это то, что, с чем ты выходишь отсюда, и ты можешь этим пользоваться прямо сразу. Мы с вами говорили о том, что у верующего человека есть два источника жизни. Да? После рождения свыше он приобретает природу Христа. Он получает Духа Святого в свое собственное сердце. И наряду с этим у него остается его старая плотская природа. Это два альтернативных источника жизни, как мы с вами говорили. И у них совершенно разные плоды. Причем между ними нет компромиссов. Не может быть никакого союза, никакого случайного совпадения. Плоды у них совершенно разные. И у нас есть выбор обращаться либо к одному источнику, либо к другому. Причем Писание совершенно четко ориентирует нас о том, что плоть не пользует немало. Если живем по плоти, то умрем. Но если духом умерщвляем дела плотские, то жить будем. Да? Или сеющий в плоть от плоти пожнет тление, да? Послание Галатам, 6 глава. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Каждый день и каждую минуту мы выбираем, из какого источника мы пьем. Поэтому, когда я такие вещи проповедую, я ожидаю, что мы возьмем это и будем в течение дня задавать себе вопрос, а чем в конкретный момент питаюсь я сейчас? Откуда у меня мысли? Откуда у меня чувства? А что провоцирует мои реакции сейчас? То ли Дух Божий, который во мне, то ли плоть, которая со мной всегда, она же никуда не девалась. И я так понимаю, что это конфликт, который постоянно с нами. Мы не можем избавиться от плотской природы. Дух Святой дан нам в качестве альтернативы. Но, как я на прошлом собрании сказал, это для нас совершенно новая страна. Это как будто мы переселились куда-то, где нам вроде бы хорошо, но мы тут ничего еще не знаем. Мы ни языка не знаем, ни законов, ни традиций. Мы здесь еще не свои. Поэтому у нас постоянно появляется искушение возвращаться на старые пути. И причем независимо от того, сколько лет мы ходим с Богом, да, все еще Царство Божие для нас чужая страна. У нас есть выбор, да, но для того, чтобы действительно она стала своей, нашей родной страной, нам нужно реально отказаться от старого гражданства. Отказаться. То есть двойное гражданство в духовном плане неприемлемо. Либо ты гражданин одного царства, либо другого. Понятно? Двойного гражданства в духовном смысле быть не может. Только одно. Ты сделал выбор, учись жить из нового источника, учись познавать Бога, учить почитать засор то, что ты раньше ценил, то, что было для тебя важным, без чего ты свою жизнь не мог представить. В какой-то момент должен наступить такой вот порог, предел, когда мы скажем, я не хочу жить по плоти, я не хочу ходить старыми путями, я не хочу постоянно приносить какие-то странные плоды, потому что от плоти никогда не вырастают плоды духа, а от духа никогда не бывает дел плоти. Что-нибудь одно, это то, что нужно выбрать. Именно поэтому я говорю о том, что это практическая тема, потому что нам действительно нужно учиться жить, и это делается каждый день. Проблема многих христиан именно в том, что мы по инерции продолжаем многие ситуации решать так, как мы решали раньше. Даже не задумываемся. А что плохого? Проблема также в том, что нам не кажется, что все, что было раньше, все это плохо. Нам кажется, что и в той жизни, в греховной жизни, в мирской, было много хорошего. И что мы должны от всего этого отказываться, от всего отрекаться. И как бы вопрос совершенно правильный, и ответ вроде бы очевидный. Но знаете, если взять греховную природу и постараться к ней прирастить природу Царства Божьего, ничего не получится. Они, да, это как масло и вода. Они не смешаются никогда, не перемешаются. Но это то, как мы живем. И это то, что мы имеем, и мы никуда от этого уйти не можем. Если мы любим Бога, сегодня пели «Я люблю тебя, Иисус», да, какие смелые слова на самом деле, то мы захотим угождать Ему. А если захотим угождать Ему, захотим приносить плод Духа Святого. Правильно? Это плод, которого Он ожидает. Это плод, который Он сеет в нас. Это плод, который Он собирается пожать в нас. Что мы Ему приносим? Свою окультуренную религиозную плоть, которую мы одели в христианские одежды, вымыли, причесали, научили поднимать руки, научили правильно молиться, правильно говорить, читать Библию, посещать церковь, давать десятину и так далее, и так далее. Вы знаете, плоть не против, когда ее одевают, когда за ней ухаживают. Она не против, когда ее называют христианкой. Главное, чтобы не касались ее сущности. Не задевали за живое. Потому что дух с плотью не соединяется. Они друг другу противятся. Желающий угождать плоти, он всегда будет автоматически выступать против жизни по духу. И наоборот, когда мы живем по духу, плоти делать нечего. Пытаться их примирить нельзя. Бесполезно. Но проблема в том, друзья, что мы действительно многие пытаемся так и делать. Так и делать. Дорогие мои, когда мы читаем Евангелие, мы видим, как Иисус общается с разными людьми, как Он реагирует на разные события, на самых отпетых грешников. И реакции у Него бывают разные. Есть одна реакция, которая меня всегда поражала. Была единственная, или не единственная, а единственная, наверное, категория грехов, которые Иисуса просто заставляли говорить очень резкие, очень острые слова. Кто помнит, о чем идет речь? Лицемерие. На первом служении никто не вспомнил, никто не ответил. Ниночка Яковлевна, слава Иисусу! Слава Богу! Слава Богу! Это очень здорово! Лицемерие! Вы попали сразу в десятку. Давайте немножко подумаем о природе этого явления. Почему Иисус так резко говорил именно о лицемерии? Почему, когда к Нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, совершенно конкретную грешницу. Вы помните, как удивительно Он с ней обошелся? Он не сказал ей ни слова упрека. Он как будто ее защищал. Он защищал ее от тех людей, которые хотели ее наказать, потому что по закону ее надо было побить камнями, вы знаете об этом. Но Иисус говорит, что кто из вас без греха, да? Ну что это за подход такой, Иисус? Все это несерьезно. Серьезно нужно было все по закону, по слову поступать. Иисус поступает с ней удивительно милосердно, да? Совершенно нетипично для обычного человека. Так вот, плоть, она всегда реагировала бы так, как фарисеи реагировали тогда. Иисус реагировал совсем иначе. Но когда речь шла о фарисеях, о книжниках, о саддукеях, о беродианах, тут Иисус такое ощущение, что он просто выходил из себя. На самом деле я не верю, что он когда-то выходил из себя или там терял самообладание, но слова, которые он говорил, вы знаете, такие слова, которые от него, да, трудно вообще было предполагать, что он может такое говорить. Господь, который льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит. Но в том-то и дело, что лен, который еле курится, он сейчас погаснет, его можно уничтожить, да. Или тростинка, которая и так надломлена, он не будет добивать, не будет доламливать, потому что то, что сокрушено перед ним, это то, что Бог любит. Это то, с чем он любит иметь дело. Помните из Ветхого Завета? Жертва Господу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не отвергнешь, не презришь. Да? Ну, то же самое. Не презришь. Жертва Господу – это то, чего он никогда не находил у этой категории людей. Ну, не, конечно, не ко всем это адресовано, вы понимаете, среди фарисеев был Никодим, да, был, кто второй был, кто, напомните, Иосиф из Аримафеи, да, были тайные ученики Иисуса, но все-таки Иисус очень жестко реагировал на эту категорию людей, на вот эту особенность их мышления. Давайте попробуем понять этих людей. Для этого я прошу вас вспомнить со мной вот одно местописание. Евангелие от Луки, 11 глава. Начиная с 37 стиха, выборочно будем читать. Очень хорошо, если вы будете следить и размышлять вместе со мной. Ситуация начинается с того, что один фарисей приглашает его к себе на обед. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Да? Мы с вами недавно рассуждали о том, что речь не шла о том, что там был какой-то вирус, и надо было помыть руки, чтобы соблюдать гигиену перед обедом. Нет, речь шла о ритуальном омовении, которое практиковали фарисеи. Это не то, что было в Слове Божьем записано, это была традиция, фарисейская традиция ритуальной чистоты. Вдруг ты кого-то там нечистого коснулся на улице, сам того не зная, или к нечистому животному случайно прикоснулся. Да и мало ли на рынке там, где ты был, там с кем общался, поэтому нужно было ритуально омыться, не физически. Именно ритуально. Иисус этого не делал. Иисус прекрасно понимал, какую реакцию это вызовет у фарисея. То есть он как будто его провоцировал вот тем, что он не помыл руки. Он не пошел на компромисс. Он не стал это делать, чтобы угодить хозяину. Он знал, что будет такая реакция. И фарисей удивился. И вот Иисус начинает говорить сразу резко. Он говорит, что ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Ты пришел на обед к человеку, ты ему такое говоришь. Вот. И дальше в этом духе он обличает и говорит им о том, что они обманывают, о том, что они раздвоены, о том, что они чему-то мелкому придают значение, например, платят десятину из всякой зелени на огороде, да, и в то же время могут не оказать милости тому, кто реально нуждается в ней, да, мимо пройти. И он говорит, горе вам, фарисеи, что вы даете десятину. То есть она вас не спасает совершенно, потому что вы оставили самое важное в законе. Суд, справедливость, да, суд и веру. Ну и дальше там вообще совершенно жестокое, да, когда он говорит, что «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Скрытые гробы – это значит такая раздвоенность, когда внешне ты выглядишь очень даже хорошо. Ну, как земля, просто ходишь по земле, нормальная земля. И ты не знаешь, что ходишь по кладбищу. Там кости, всякая нечистота, все это полно. Вот что он говорит хозяину дома. Дальше ситуация не успокаивается, и видно, что Иисуса это задело за живое. Это реакция. А оказывается, там были еще и другие люди, законники. Да, и 45 стих говорит, что на это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но Иисус сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Ну и дальше в этом же духе он обличает, он говорит о том, что вы говорите правильные вещи, но сами ничего не делаете. И опять же он называет это лицемерием. И в заключение ситуация эта не заканчивается. 12 глава показывает общее собрание. Между тем, когда собрались тысячи народа, то есть как бы после обеда Иисус вышел как бы на проповедь перед большим количеством людей. Собрались тысячи народа, люди теснили друг друга, и он начал сперва говорить своим ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Представляете, да? На тысячах людей он об этом говорит. Он не говорит: «Берегитесь блуда», не говорит: «Берегитесь алкоголизма, идолопоклонства». Он такое ощущение, что он к этим грехам более лоялен, чем к лицемерию. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему такая реакция у него именно на этот грех? По очереди, Ира. Как источник других грехов, да? Ты так думаешь, да? Юля, ты что думаешь? Скрытый? Да, потому что скрытый. Ага. Название сегодняшней проповеди – «Духовные плоды или их имитация». Так называется она. Это то, о чем я собирался сегодня сказать. И я почувствовал бремя внутри себя, когда я готовил эту тему, и мне пришлось сместить акценты, о которых я хотел сказать. Потому что Господь показал опасность того, когда вместо настоящего служения Богу мы предлагаем Ему подделку. Проблема фарисеев. Откуда она взялась? Это что, просто люди были такие, вот подобранные такие? Или фарисейство превращало их в таких людей? Фарисейство превращало. Почему? Задумывались почему? Чем отличались фарисеи от обычных израильтян? Не просто знали. Они его исполняли. Ну, как нарочито. Слово «нарочито» не совсем правильное здесь. Показать на виду. Вы знаете, нет, конечно, нет. У них не было цели нарочито или показательно это исполнять. Они хотели от всего сердца это сделать. Они хотели исполнять закон. Фарисейское движение, оно изначально очень хорошее. Эти люди хотели угодить Богу, они хотели жить по слову. Но поскольку они были уверены, что для этого человек должен исполнять закон Моисея, ну так же и написано в Слове Божьем. Только исполнивший закон может угодить Богу, да? Они посвятили своей жизни исполнению закона. В этом не было ничего лицемерного. С чем столкнуться человек, который, не имея Духа Святого, не будучи рожденным свыше, попытается исполнять Божий закон. Это невозможно. Но поскольку такая цель поставлена, поскольку ты не один, а у вас целое движение людей, вы провозгласили, что вы особенные, вы ревностные, вы носите специальную одежду, вы очень много молитесь, вы очень много поститесь, вы часами изучаете Слово, вы постоянно в храме, вы не пропускаете ни одного служения. Как вы можете сказать, что вы не справляетесь? Уже ведь эти дела делают вас совсем другими, намного лучше остальных людей. У вас появляется такое чувство достоинства. Я, по крайней мере, стараюсь. Возьмите учеников Иисуса. Они в корне отличались от фарисеев. Обычные мужики, рыбаки. Не знали ничего толком, ничего не исполняли там. Чисто и нечисто, они сильно даже не разбирались в этом. Так общая набожность какая-то. Для них грех это было что-то очень простое. Там украл, обманул на рынке, там завысил вес рыбы, которую ты поймал, там тебя обвесили, кого-то обозвал какими-то словами, изменил жене, пьяным напился. Ну, вот такие грехи были понятны. И грехи, о которых говорит Иисус здесь, да, для Него оказались намного серьезнее, чем грехи вот этих учеников. Потому что мы уже сказали, что жертва Господу – дух сокрушенный. Сокрушенный дух – это вот как женщина, взятая в прелюбодеянии. Она ничего Иисусу не доказывала. Она ничего не придумывала. Она не оправдывалась. Она не объясняла, что у нее такая жизнь, вот, ну, все что угодно может быть, да, понимаете? Если бы она объяснила, может быть, это было бы нам понятнее. Но Иисус не нуждался в этом объяснении. Его больше такое ощущение заботило не эта душа, а те, кто ее привел. Фарисеи, вот эти праведники, весь этот перформанс был для фарисеев. Кто из вас без греха? Первый брось. И эти подозрительные вот эти письмена на песке, вообще очень интересно, да? Когда плоть пытается жить по духу, ей очень это сложно. Ну, просто невозможно, скажем так. Но дело в том, что плоть и дух, они находятся в состоянии борьбы. Мы видим эту борьбу в Писании, мы ее ощущаем в себе, мы видим ее и у духовных людей, да, которых мы считаем духовными людьми. Мы видим борьбу. Иногда побеждает дух, иногда побеждает плоть, но всегда есть конфликт. Да? Это непримиримые враги. И когда верх берет плоть, и человек из источника своего черпает свой жизненный опыт, основывается на образовании, на своих каких-то знаниях, на представлении о своих способностях, о своих каких-то талантах, которые у него от рождения, например, или он, допустим, развивал какие-то свои способности, у него появляется такое ложное чувство достоинства. Я достоин, я чего-то достиг в этой жизни. Человеку, который пытается этим послужить Богу, приходится очень сложно. Потому что он хочет принести ему самое лучшее, что он может дать. Но дело в том, что он все, что может предложить Богу, все это от плоти. Все это мертвое. Все это Бога не прославляет никак. А у него другого нет. И если человек отказывается от духа, как источника, то вот здесь, на помощь к нему приходит религия. Та самая имитация, о которой я собирался говорить сегодня. Вы знаете, плоть, она очень быстро учится. Ну, она всегда рассчитывает на внешнее, на то, какое впечатление она производит на других людей. Она имеет очень такую гибкую природу, что касается внешнего подражательства, например. И вот такой человек, появляясь в духовной среде, он очень быстро привыкает к тому, как надо себя вести, как надо себя держать в церкви, например. Какие слова говорят, какие не говорят, когда поднимают руки, когда садятся, когда встают, когда кричат «Аминь», «Аллилуйя». Приучается молиться, говорить правильные слова, читать Библию, понимать ее определенным образом. Я все говорю о плоти. О плоти, которая одевается в христианские или любые религиозные одежды. Она начинает подражать. Когда она видит духовное проявление, которых она понять не может, она пытается подражать этим проявлениям, вести себя так, как другие. Вот они говорят именем Господа, а я что, хуже? Я тоже могу, я тоже буду. Они молятся, я буду так молиться, научусь, красноречие немножко там потренируюсь, поупражняюсь, и будет результат. И я ничем не хуже других людей. И все эти внешние вещи, которые могут легко обмануть непосвященных, неискушенных людей, Бога, как вы понимаете, не впечатляют совершенно. Потому что плоть не пользует немало. Какая бы она ни была, как бы она ни была обучена правильно себя вести. Вы никогда не чувствовали в церкви, в общении с верующими людьми, как бы, какой-то фальши, какой-то подделки. На самом деле это есть практически везде, в любой общине. Потому что плоть – это то, с чем мы имеем дело постоянно. Как мы с вами в прошлый раз сказали, она никуда не делась. Она ждет своего часа. И как только мы обращаемся к ее услугам, она тут как тут, она всегда готова помочь. В кавычках. Плоды будут разными, но плоды будут потом. А сейчас внешнее проявление, вот она и маскируется. У плоти есть два стиля поведения. Первый стиль – это вот такой приспособиться, одеть одежды правильные и вести себя красиво. Вот это и есть имитация, да, она имитирует. И второй – это когда плоть неприкрыто начинает гнать живущих по духу. Это когда человек с необновленным умом пытается судить духовные вещи. Он берет Писание и начинает с ним спорить, не соглашаться и говорить, да что это за ерунда такая, что это такое Иисус сказал, любите врагов своих, подставьте вторую щеку. А дайте ему вторую одежду еще больше. Ага, больше ничего ему не дать. Сейчас догоню и дам опять, да, еще раз дам. Сейчас, да, уже бегу спотыкаюсь, у меня родители говорили. Бегу спотыкаюсь. Ну вот, понимаете, да? Вот что делать плоскому человеку неизмененному, когда он на такое натыкается? Но это слова Иисуса, да? А когда он видит духовные проявления в церкви? Он не может истолковать эти вещи. Он их не понимает совершенно. И вот, как я сказал, либо этот человек будет просто подражать, имитировать, либо он будет беспощадно клеймить это позором и называть это все лицемерием. Лицемерием. Я вспомнил ситуацию, которая случилась довольно уже много лет назад в Патарийской церкви Благая Весть после энкаунтера, когда церковь разделилась буквально пополам. Когда половина людей, около половины людей, ушло с резким осуждением другой половины людей. Братья и сестры, которые были вместе много лет, в одних домашних группах, в одной и той же церкви, да? Многие из них попали на энкаунтер. Кто-то принял то, что там происходило, а кто-то совершенно резко фыркнул, сказал, что верующие так себя не ведут, это бесовщина сплошная, это оккультизм, сатанизм. И самое интересное, что это ж не просто были какие-то плотские, вот такие заведомо верующие, да, которых, на котором написано, он плотской. Многие пасторы отнеслись к этому вот так. Точно так же. Они научали людей своих, наставляли. Но это я говорю о других церквях. А сейчас речь идет о конкретной церкви, которую мы знаем с вами, да. Я там много раз проповедовал. Я очень любил и тех людей, и этих людей. И когда я узнал, что они уже не вместе, а врозь, я никак не мог понять. Разве Господь разделился? Разве после того, что кто-то прошел энкаунтер, а кто-то не прошел, кто-то стал сатанистом, а кто-то остался с Богом истинным? Я пытался разговаривать с этими людьми. Я встречался с теми, кто ушел. И говорю, вот я был на энкаунтере, я служил, я там был несколько раз. Вы теперь меня уже не любите, уже я для вас никто, только потому, что я там был. Они говорили, да. Ты там был, ты в этом виноват, ты в этом участвовал. Да, я церковь туда привез. Я думаю, что те, кто был, не пожалел. А из присутствующих никто не был, да? Не, ну Лена, да, была. Была, не на Якулина, и Валечка была. Ага, была. Да и Юля проходила тоже. Ну да. Не, ну... Бывают еще более радикальные вещи, да. Но давайте поймем суть явления. Суть явления. На энкаунтере Бог человека сначала раздевает, снимает с него все лишнее, все наносное, все вот это фарисейское, все внешнее, чем человек пытался оправдаться и что ему неугодно было. Ощущение себя обнаженного, оно нам неприятно, мы не привыкли этого делать, мы стыдимся. Да? Нам свойственно желание закрыться, чтобы не видели наготы наши. Вот что-то похожее происходит в духовном смысле, когда ты там. И я чувствовал внутри себя буквальное противление, когда Господь просто склонял меня к тому, чтобы я признал какие-то вещи. И я просто чувствовал, что с меня пытаются что-то снять, а я держу, а я не даю. И держал я довольно долго. И похоже, что только в конце первого энкаунтера, где-то в последний день, меня попустило, и я подумал тогда, а что, собственно, я теряю, если я позволю отказаться от того, чего Бог хочет, чтобы я отказался. И потом у меня было еще несколько энкаунтеров, да, на других я уже был как служитель, и вот с каждым новым, да, я чувствовал, что мне проще, и свободнее. Потом начались уже и проявления, те самые духовные у меня. Вот. Но дело не в проявлениях. Я хочу сказать, что когда мы так близко подходим к Богу, да, существует опасность. Бог хочет, чтобы мы доверились Ему и потеряли, оставили контроль над собой. Потому что мы же хотим сохранить лицо. Мы же хотим сохранить впечатление на людей, вот такое благочестивое, как раньше, как плоть вот хочет, чтобы мы выглядели так правильно, религиозно, причесано. А на энкаунтере люди ведут себя ну, совершенно нерелигиозно, скажем так, которых накрывают, когда они вообще забывают о других людях, начинают вести себя по-всякому, по-странному, звуки всякие неадекватные издавать, ну и так далее. Вы это видели все. Это не главное, но это то, как реагирует человеческое тело, человеческая душа на такие сильные прикосновения духа. И вот, когда человек не хочет отдавать Богу, когда он не позволяет Богу просто вот его разоружить, скажем так, для того, чтобы коснуться, для того, чтобы показать, какое богатство Он приготовил для человека, который готов Богу доверять, даже когда он не понимает, что происходит. Эти люди, как правило, ожесточались. На энкаунтере была группа людей, или там отдельные люди, да, которые резко, критично воспринимали все. Как правило, они там не оставались. Некоторые из них снимали какие-то видео, потом выкладывали в интернет. И вот подобное видео выложили с одного из энкаунтеров в Евпаторийской церкви. Кто-то так и не признался, кто это сделал. Скрыто сняли, скрыто выложили и показали, какая бесовщина там происходит в церкви. Вот так это и было выдано. Вот. Ну и потом вот эта вся грязная, ужасная история, которая до сих пор еще по-живому, знаете, режет братьев и сестер, они живут в одном городе, они встречаются, когда-то дружили. Короче, все это очень болезненно. Но так, вы понимаете, не на пустом месте такие происходят явления. Дух и плоть не дружат. Их нельзя примирить. И это нормально, это правильно, так должно быть. Но нам нужно сделать выбор, где мы будем. Я не защищаю все, что происходит на энкаунтерах. Там очень много плотских вещей. Нет, но сам факт, когда ты хочешь к Богу близко, когда ты просто делаешь какие-то шаги Ему, Он это очень ценит. Или когда ты хочешь сохранить благочестивую дистанцию, безопасную для тебя дистанцию, когда Бог не может к тебе глубоко прикоснуться, когда Он не может изменить твое мнение, когда твой жизненный опыт для тебя важнее, чем Слово Божье, когда твоя позиция, вот привычка твоя, я не собираюсь от нее отказываться только потому, что в Библии написано должно быть по-другому. Вы думаете, это невозможно? Возможно. Это происходит сплошь и рядом. И с рожденными свыше людьми в том числе происходит. Так вот, у плоти есть вот это свойство, да, первое ее проявление это просто приспособиться и подражать людям, которые так себя ведут, что называется духовно. Это, конечно, бесполезно все для Бога, но в церкви это прокатывает, потому что выглядит очень даже ничего на фоне остальных. А другая крайность, как я сказал, это когда плоть начинает все клеймить позором, все поливать грязью, и все называть плотским, по плоти. Что здесь в церкви ничего настоящего нет. Что здесь просто плотские люди, которые притязают на духовность, на какую-то. Вот. Ну, что, ну, самое главное не просто, что нет любви, а именно то, что здесь все притворяются духовными. Вот в чем дело. Помните вот эту реакцию фарисеев на Иисуса? Как они реагировали на Него? Как вы опишете реакцию фарисеев на Иисуса? Вот на Его служение, на Его заявление. Как бы вы назвали эту реакцию? А? Обида? Я говорю, реакция на служение Иисуса. Не на эти слова, если вы имеете в виду вот это вот обличение, да? А вообще, вот как они оценивали служение Иисуса? Завидовали. Завидовали, да? Вот, типичная реакция плоти. Мы ничего не успеваем, да, весь мир идет за ним, да, так и есть. Обида, я согласен, да? Не обида, а зависть. Зависть, да. Ну, там много всего, да. Ну, то есть, совершенно точно, да, у них не было никакого сокрушения, у них не было никакого покаяния. Они, когда Иисус их обличал в лицо, гробами называл, да, написано, они подступили к Нему в ответ, мы пропустили это место, и стали задавать Ему разные вопросы, подыскивая, чтобы получить какой-то компромат, поймать Его где-то на слове, чтобы потом Ему сказать, а вот видишь, ты не прав. Так делает всегда плоть, там нет сокрушения. Там нет вот этой глины, которую так любит Господь. Мы все приходим к Нему с грубым сердцем, которое черствело после многих несправедливостей этого мира, боли, обид, предательств, неправильного отношения к нам, нашей неуверенности, наших страхов, нашей тревоги за себя. Сердце черствеет. И вот эта проблема сопровождает нас до того момента, как мы позволяем Богу изменить наше сердце. Да? Как написано, как он описывает в Ветхом Завете, что взял из нашей груди сердце каменное, да, и дал сердце плотяное. Да? Мы нуждаемся в том, чтобы он дал нам сердце плотяное. Но это произойдет только, когда мы дадим согласие на операцию по замене сердца. Вот почему, даже будучи в Царстве Божьем, люди так по-разному реагируют на многое. Когда речь идет о духовных плодах, о духовных дарах, плоти вообще очень некомфортно. Ей нужно как-то реагировать, да? И такие уродливые явления, как ложное пророчество, ложное духовное проявление, там, какие-то конвульсии, какие-то подергивания. И иногда это бывает просто имитация. Иногда человек сам срастается с этой ролью настолько, знаете, как хороший актер. Ну, или плохой актер, я не знаю, который так проникается ролью, что он уже теряет, где он, а где его роль, по сути дела. Мне иногда кажется, что некоторые из нас ведут себя вот так. Вот им просто прилипла эта маска, и им кажется, что вот так они выглядят духовно, им безопасно от этого, они чувствуют себя принятыми. Но вы знаете, друзья, Богу не нужна толпа людей, которые подражают Ему просто внешне. Богу нужны искренние богоискатели, люди, которые ищут истину. Не внешние какие-то выражения, а чисто истину в своем сердце. И мы говорили, что эта истина, она только в Боге, она только у Него. И поскольку каждый из нас человек совершенно уникальный и не похожий на других, мы не должны становиться похожими. Мы не должны становиться на одно лицо. Мы не должны подражать своему пастору вплоть до того, чтобы говорить, как он, там, интонации голоса, примеры, которые он приводит. Эти уродливые явления хорошо заметны в больших церквях, где яркие лидеры какие-нибудь там проповедуют. Им пытаются подражать. Вести себя, как они. Совершенно Богу это не надо. Это не нужно нам, это не нужно мне, как пастору. Для меня это совершенно не показатель никакой духовности. Я хочу, чтобы Бог взращивал в церкви людей, которых Он создал. Он создал. А Он создал каждого конкретно с определенным предназначением. Ты должен быть таким, каким Бог тебя создал, а не таким, каким люди хотят тебя видеть. Они хотят тебя причесать, хотят тебя напомадить вот так, окультурить вот так и сказать, вот теперь вот ты хороший, теперь мы тебя принимаем за своего. Помните эту историю о гадком утенке? Да, эту сказку? Как все шпыняли этого бедного утенка, а он, бедный, терзался тем, что он никак не соответствует ожиданиям окружающих, потому что природа у него совсем другая. Мы должны поступать по своей природе. Мы должны быть такими, какие мы есть, каких Господь создал. Мы нужны Ему такие. Я не говорю, что мы должны защищать свои греховные наклонности. Поймите меня правильно. Да? Я говорю о природных каких-то склонностях, которые Бог нам дает. О наших вкусах, о наших взглядах. Они не должны быть одинаковыми. У нас не должно быть стопроцентно одинаковые взгляды на Писание. У нас вполне могут быть какие-то вопросы, какие-то несогласия. Мы по-разному смотрим. Да что далеко ходить? Я сам изменяю свое отношение к некоторым истинам Писания. На протяжении лет служения я от чего-то отказывался. Я в чем-то каялся. Что-то считал, посчитал ложными откровениями, я от них отказался, отрекся. Это нормальный процесс. Мы растем, мы меняемся, мы должны, но при этом мы должны оставаться искренними перед Богом. И искренность – это залог того, что Бог имеет доступ к нашему сердцу. Для Бога важнее всего наш доступ, не качество сердца. Сердце может быть грязным. Оно может быть несовершенным, неустроенным, но Богу нужен доступ. Бога никогда не смущает ни грязь, ни грех, ни нечистота, ни страхи, ни наша неискушенность какая-то. Абсолютно для Него это не проблема. Для него проблема – это вот эта закваска фарисейская и саддукейская. Вот это проблема. Когда люди говорят, а мы правильно, мы знаем, как надо. Что ты нас тут учишь? Как при этом можно оставаться христианином, верить в Нагорную проповедь? Я не знаю. У нас на первом служении сестра очень бурно реагировала, когда я опять эти примеры приводил. По поводу того, как это можно, а как это может быть вообще? Щеку подставить, там, любить врагов. Может быть, сколько угодно во Христе, а плоть все равно будет вот так реагировать. И если плоть твой источник, от нее ничего хорошего ожидать не приходится. Она всегда будет так реагировать. Но если дух твой источник, ты просто станешь в смирении перед такими вещами, непонятными для тебя, не характерными для тебя, ты станешь в смирении и скажешь: Господь, я этого не понимаю, научи меня, просвети меня. Мягкое сердце, оно всегда дает Богу возможность менять нас, взращивать нас. Давайте учиться держать свое сердце мягким. Давайте держаться подальше от этой закваски. Бога никогда не устроит внешнее подражание. Лучше честно скажите, что вы что-то не понимаете, но не пытайтесь просто бездумно повторять за кем-то там слова молитвы на иных языках. Если ты не крещен Духом Святым, не нужно пытаться молиться на языках. Если ты не рожден свыше, не пытайся интерпретировать Писание. Тебе нужна встреча с Иисусом, личная встреча. Посещение церкви не гарантирует личную встречу. Согласны со мной? Личная встреча, она не обязательно происходит в церкви. Она может произойти где угодно. Я покаялся не в церкви, у себя дома. Но это было покаяние. Это была встреча настоящая. И там действительно произошли перемены. Давайте сохраним сердца искренними. Давайте избавимся от этой закваски. Давайте не претендовать на свое совершенство. Давайте не изображать никакое совершенство. Богу не нужны наши изображения. Ему нужны наши искренние, доступные, мягкие сердца. Давайте покаемся во всяких духовных имитациях. Во всякому внешнему подражательству. Это не пользует немало. Это не нужно никому. Это не делает нас близкими к Богу. Это просто вид. Это способность пустить пыль людям, которые не могут разобраться с этим, допустим, внешним каким-то. Но, знаете, духовный судит обо всем. Я эту фальшь вижу. Я ее чувствую, например, легко. И я чувствую, что человек пытается нести не свою ношу. Он пытается вести себя, явно какую-то роль играя, чтобы произвести какое-то впечатление. Я иногда встречаю в городе одного человека, но я не хочу его называть братом. Но он был когда-то в церкви и занимал какую-то позицию в церкви. Всякий раз, когда у нас завязывается разговор, я чувствую, что он пытается произвести на меня впечатление. Он начинает цитировать Библию, он начинает рассказывать о том, как он молится. Я чувствую такую фальшь, такую пустоту вот вслед за этим, такое просто вот чисто плотское желание произвести впечатление. Я не поддерживаю эти разговоры. Мне противно от этого. Он претендует на то, что он верующий, что он такой же, как и мы. Давайте быть, а не казаться, друзья. Вот это все, что я хотел сегодня сказать. Вопрос. Давайте вопрос. Можно микрофончик? Если я вот разговариваю с сестрой, и мы не приходим к пониманию, вот в конечном счете, мне говорят, что это греховное непонимание. Что значит греховное непонимание? Вот я цитирую места Писания, когда вот говорю, и она, а к единству мы не приходим. Вот, ну, не понимаем какой-то вопрос. Ну, ничего, в общем-то, странного и фатального нету, если мы... я не знаю, но это же не вы так говорите, это сестра так говорит. Пусть она объяснит, почему она считает это греховным. Я не могу это объяснить. Я не считаю это греховным. Это я считаю просто непониманием. Просто непониманием. Но я знаю одно, что, как апостол Павел говорит, что как раньше, так и сейчас живущий по плоти гонит живущего по духу. И вот эта конфронтация, она всегда в церкви актуальна. Она всегда может быть. Мы должны понимать эти вещи, должны быть готовы к таким проявлениям. Вот это то, что я точно могу сказать. Проблема, наверное, еще в том, что мы не понимаем, что значит жить по духу очень часто. И кто-то вот мурашки почувствовал во время там прославления, все, жизнь по духу. Так на самом деле вообще не об этом речь, не о внешних проявлениях, не о том... упал ты, когда за тебя помолились, или не упал. Это что? Это вообще о других вещах речь. Вообще. И, между прочим, люди, которые очень стремятся к вот этим духовным проявлениям, они обманываются очень часто, и ну, туда приходит дух сродни религиозному духу. Я одна из тех, которые во время вот энкаунтеров, то есть как бы ну, вот мое существо поймало разные проявления. Не то, что там поймало, я их не ловила, они просто сами пришли. Вы видите, что я могу ну, упражнения вдруг резко начать делать, там какие-то физические. Вот. Тогда что я делаю? Я отхожу в сторону, я там на коленочки встала, я молюсь, ну... или что-то, то есть как бы я свободна в выражении, но я опять же понимаю, что я не должна ажиотировать каких-то других людей. Если я буду идти за этой ажиотацией, если я буду идти за этими вещами, вот туда, на это плоть уже, и туда приходят бесы. И очень часто приходят, вы знаете, религиозные бесы, они маскируются очень сильно, очень сильно. И наверняка вы замечали вот такой момент, что вы общаетесь с кем-то верующий, которые верующие в нашу церковь, не наша церковь, то без разницы. А вы чувствуете, что там нет настоящего Христа, который вот как бы хотелось бы, чтобы был бы. Что-то, и где вот эта имитация происходит, это серьезно, на самом деле то, о чем мы говорим, это серьезно очень. Вы знаете, мы вот когда с пастором проповедуем, и Галечка когда проповедует, мы многие вещи очень видим. Кто как реагирует, кто как слушает, не слушает. И слава Господу за открытые реакции. То есть, ну, это лучше, чем закрытая реакция, да, однозначно. Но сегодня я не выдержала, например, просто во время проповеди, когда начали, просто пастору начали вот просто вот так. Да никто у нас так не... Да вы откуда знаете? Вы что знаете? Здесь сейчас не сказали, там вышли через 3 секунды, и трах тебе дох, и все, что хочешь. Вот. Мы перед Господом ходим. И вот то, что мы затронули сейчас, я думаю, что вот это и будет обнажать настоящее состояние христианства в нас. Ведь не секрет, у нас уже очень многие... Юля, сколько ты верующая? Я 28, пастор 28, Нина Яковлевна 28, да? Точно так же, да? Вот, Колечка у нас только самый молоденький на данный момент. И то растет, аллилуйя, понимаете? И Богу вот эти вот, ну, не про эти маски речь, да, вообще, а вот как бы... недавно я поздравляла Юрочку нашего Ляхаульского с днем рождения. Спасибо всем за поздравления, кто позвонил. Вот, так вот, он говорит, Лена говорит, прямо вот ты чувствуешь, как Бог тебя раздирает и достает вот то, что там по-настоящему. Вот достает то, что по-настоящему. И он говорит, знаешь, как я это увидел? А увидел очень интересно. Он увидел тем, что его сыну подарили 2 павлиньих яйца. Павлиньи яйца очень капризные штучки вообще, павлины в выращивании. Из 10 штук, если 2 вылупятся, это хорошо. Вот такой вот процент вылупляемости маленький. Ему подарили только 2. Они его положили, значит, как надо, в инкубатор эти 2 яйца. Вот, ну, Юра благословил, как он всегда любит красиво благословлять, витиевато положили. Вот, и ожидали 5 августа. У него день рождения 3 августа. В 3 августа они вылупились, павлины оба. 2. И он говорит, мы уезжали, уже, говорит, уже проклюнулись, уже слышно, что оба, уже видно их, но нельзя ж там, нельзя трогать, они сами, все. 2, Лена, говорит, представляешь? И говорит, и я понял, как Бог хочет достучаться, чтобы мы из этих раковинц, вот этих всех, вылупились. Он откровение, так супер, так мало, но 100% у него вылупляемость получилась. Аллилуйя. Лена очень хорошую вещь сказала. Внимание должно быть приковано не к этим внешним вещам. Да? Есть плод Святого Духа. Вот критерий. Вот критерий духовности. Бог дал нам Духа для того, чтобы мы приносили плод Духа. И я начал этот разговор не с намерением сегодня свернуть тему, да, с намерением подвести к прямому разговору о плоде. О том, что представляет из себя плод Святого Духа в жизни верующего человека. Я верю, что будет интересно. Ну, конечно, пора уже. Господь ожидает плода. Хорошо. Давайте помолимся. Давайте дадим Господу свои сердца. Пусть Он ведет нас. Боже, мы благодарны Тебе, Господь, за то сокровище, которое Ты дал нам, Господь. Когда Ты родил нас свыше, дал нам новую природу и послал Духа Святого в наши сердца. Теперь они живут в нас. Теперь мы стали храмом Твоим, Господь. Храмом живущего в нас Святого Духа. Мы больше не свои, Господь Божий. Мы куплены дорогой ценою, чтобы стать подобными Тебе. В своих взглядах, в своем поведении, в своих привычках. В своем влиянии на других людей, Господь. Вообще в том, как мы проживаем свою жизнь. Господи, и мы чувствуем, что уже пора радовать Тебя плодами. Господи, освободи нас от всего наносного, от всякого мусора, от всякого увлечения внешним подражательством, Господь, или какими-то имитациями. Избавь нас, Господи, от пустопорожней траты времени и сил, Господи, на то, чтобы выглядеть перед кем-то. Господи, направь все наши усилия, все наши желания, Господи, на то, чтобы стать такими, как Ты хочешь, чтобы мы стали. Господи, мы хотим прославить Тебя плодами Твоей жизни внутри нас. Господи, Дух Святой, взращивай нас, исполняй нас, проявляйся через нас, влияй на мир через нас. Господи, через наши открытые сердца. Избавь нас от всего наносного, от всего детского, Господь, от которого давно уже пора было освободиться. Господи, но дай нам, Боже, просто быть такими, какими Ты хочешь, чтобы мы были, Отец. Спасибо Тебе за этот разговор. Веди нас, пожалуйста, дальше в этой теме. Во имя Иисуса Христа. Аминь.